Хотелось пить, даже в горле пересохло. Может, Натаха угостит чаем и стресс снимет. Она замечательно делала минет. Нет, те времена прошли. Раньше ветхость фасада, выкрашившаяся плиткой и многочисленные трещины не бросались в глаза. Может, потому что раньше это был его дом. В парадной, как всегда, пахло кошачьей и человечьей мочой. Постояв несколько секунд и послушав звенящий пустотой подъезд, Лис быстро взбежал на четвертый этаж. Из трех дверей на площадке две блестели лаком и хромом хитроумных замков. Только у Натахи все осталось по-прежнему. Потрескавшийся дермантин с врезанным им когда-то глазком и косо прибитым тоже им звонком. Пепла у порога на этот раз не было. По всему выходило, что ее мечта о надежном хозяине в доме так и не реализовалась. Указательный палец решительно вдавил черную кнопку. Натаха открыла сразу и замерла на пороге, будто ее пришли сватать. Она почти не изменилась. Худощавая, симпатичная личико кисейной барышни, чуть раскосые лисьи глаза с синеватыми тенями, даже халатик тот же, или похожий, но наверняка надетый на голое тело. Быстрый взгляд обежал Филиппа с головы до ног, время от времени скромно опускаясь долу и снова начиная изучать бывшего любовника. «Ой, ты не изменился, а я?» Она всегда была непосредственной. Знак зодиака близнецы, и ее личность действительно раздваивалась. Одна половина была целомудренной, хотела жить честно и правильно, работать, воспитывать дочь, готовить борщи и стирать вещи мужу, но второй близнец постоянно толкал на сомнительные знакомства, втягивал в авантюры, создавал различные проблемы, за которыми было некогда забрать девочку с временного постоя у родителей, прилежно трудиться в больнице или поликлинике, завести нормальную семью и сделать еще много полезных и достойных дел. Близнецы, надо признать, не боролись между собой, а уживались в мире и согласии. Первый близнец, просматривая порнуху, ждет, что дело кончится свадьбой, а второй, разогревшись, выкидывает такие штуки, до которых режиссеры еще не додумались. «Мы так и будем стоять на пороге?» «Ой, нет, заходи, я просто растерялась!» И внутри мало что изменилось. Почти вся мебель осталась от бабушки Марии, так что здесь вполне можно было снимать кино из жизни 60-х годов. Неудобные, с высокими прямыми спинками стулья, трехстворчатый шифоньер, изрядно продавленный диван, в износе которого он принял немалое участие. Лис присел за раритетный квадратный стол, который можно было увеличить, вставив массивную доску, спрятанную под столешницей. На темном дереве белели две кружевные салфетки и чайные чашки, а через минуту появились раскаленный чайник и вазочки с вареньем. Лис даже удивился, для Натахи такая расторопная хозяйственность не была характерна. «Так что у тебя случилось? Как тебя обворовали? Дверь-то цела?» Натаха, потупившись, разливала чай. «Ой, да я познакомилась с одной женщиной, она пришла в гости, а мне надо было мусор вынести». «Так я и знал. Что за женщина?» Лис жадно прихлебывал горячий чай. «Ой, ты не ругайся, она цыганка». «Но цыгане ведь не все плохие. Мне показалось, что она хорошая. Ищу чаю». «У тебя все хорошие». Он подцепил ложечку сливового варенья. «Короче, когда ты пришла, вещи и деньги исчезли. И эта цыганка исчезла, так?» «Да, так». Натаха рассматривала стены, потолок, шкаф. «И Дашку ты не можешь забрать, потому что на работе у тебя неприятности. Ты переходишь на другое место, так?» «Откуда ты знаешь? Теперь она разглядывала пол. К тому же ты собиралась замуж, но в последний момент все расстроилось. Так? Ой! Ну откуда ты все знаешь?» В глаза она по-прежнему не смотрела. В мозгу Лиса зажглась красная лампочка тревоги. Подозрительно. Все очень подозрительно. Он бы никогда не откликнулся на внезапный звонок. Никогда бы не оказался в чужой квартире без подстраховки. Он нарушил все правила ради Натахи, и это была ошибка. Натаха уже давно не находилась под его влиянием, и воспользоваться ее слабоволием и неумением отказывать может любой. Конечно, не прохожий с улицы, но любой из тех, кто хорошо знает биографию крутого мента Коренева. Внезапно стало жарко, закружилась голова. Он встал, подошел к шифоньеру, распахнул дверцу. Дубленка была на месте. Точно ловушка. Его качнуло. «Ой, Филя, что с тобой? Тебе плохо?» Лицо Натахи расплывалось, дура. Ее, скорее всего, запугали или обманули. Клофелин в чае, банальщина. «Видишь, дубленку я уже нашел, но мне плохо». Натаха распахнула окно, но ворвавшийся холодный воздух облегчения не принес. Да и, скорее всего, она делала это не для облегчения, а подавала сигнал. Лис выдернул пистолет. Голова кружилась, но стрелять он еще мог. Только в кого? В Натаху? Лис полез за телефоном, но трубка выпала из рук. В следующую секунду он потерял сознание и кулем повалился на пол. Это было уже не беспамятство, но еще и не возвращение к жизни. Кошмарный тяжелый сон окутывал его липкой паутиной, размягчая тело и одурманивая сознание. Жуткие бесформенные существа тянулись к горлу, обвивали с головы до пят, не давая пошевелиться. Жесткие бугристые щупальца лезли в рот, побуждая к рвоте. Багровую пелену перед глазами прорезали черные всполохи. Он понимал, что балансирует на острой грани между жизнью и смертью, но не мог ничего сделать, чтобы перевалить на нужную сторону. Да и ему было все равно, куда падать. С судорожным всхлипом в легкие ворвался глоток воздуха. Одурманенный мозг жадно впитал крохотную порцию кислорода. Сознание вырвалось из бездны небытия и зацепилось за реальность. Он лихорадочно задергался и тут же ощутил шершавый бетон под щекой и устоявшийся запах пыли. Болезненный сон отступал, уступая место реальности. Он перевалился на сторону жизни. В отравленном мозгу тяжелым комком зашевелились спутанные мысли. Сознание возвращалось мучительно. Не понимая ни кто он, ни где находится, человек попытался сесть, но смог это сделать только со второго раза. Внезапно накатил приступ рвоты, его вывернуло. Спазмы выталкивали обжигающую желчь вместе со стоном. Приступ длился нескончаемо долго, но когда он закончился, пришло облегчение. Неожиданно к нему сквозь обморочную слабость и безумные обрывки уползающих кошмаров начала возвращаться память. Внезапно он сел и издал протяжное рычание. Участок мозга, отвечающий за память, очнулся. Нейроны включались один за другим, сотни за сотней, тысяча за тысячей. И он вспомнил все. Безымянный, раздавленный дурнотой и слабостью человек осознал себя Филиппом Кореневым. Не подполковником, начальником оперативного отдела, а просто человеком, без формы удостоверения, оружия, телефона. Только руки, ноги, голова, сердце. Он всю жизнь манипулировал людьми, он много грешил, нарушал законы, писанные и человеческие. И вот он здесь, в каком-то подвале. Его предала бывшая любовь, которой манипулировал кто-то другой, и теперь он в загоне, как бык на мясокомбинате перед выходом в убойный цех. Лис встал на ноги. Кому понадобилось его похищать? И зачем? Проще было просто застрелить в подъезде. Выставив руки в кромешной темноте, он двинулся вперед. Неподвижный затхлый воздух, мрак, тишина. Но интуиция подсказывала, что он здесь не один. Пальцы нащупали бетонную стену, он двинулся вдоль нее по часовой стрелке. После второго поворота обнаружилась лестница, сердце забилось чаще. Он поднялся наверх к массивной стальной двери. Ни замочной скважины, ни ручки, ни щелей по периметру. Снаружи не доносилось ни звука. Лис вернулся вниз и продолжил обследование подвала. Может, тут есть подземный ход, который выведет в канализационный колодец где-нибудь на Лысой горе? Чушь, конечно, так бывает только в книжках и фильмах. Там о героях заботятся автор и режиссер, они вытаскивают из самых безнадежных положений. А в жизни все по-другому, и сотни осмотренных им трупов только подтверждают безысходность положения. Крыса, замурованная в темной норе. Вот кто он сейчас. На миг накатила волна паники, но из глубины души тут же поднялась горячая ярость и мгновенно ее смыла. Она даже уменьшила головную боль. Хрен вам, посмотрим, кто кого. При очередном осторожном шаге нога уперлась во что-то мягкое. Он замер. Труп? Похоже. И, судя по отсутствию вони, совсем свежий. Лис присел, осторожно потрогал свою находку. Точно. Тело мужчины. Холодное, но еще не остывшее до трупной температуры. Обшарил карманы, нащупал тяжелый ребристый кругляш. Опа-на! Граната! А это что? Неужели? Точно! Телефон! Он наугад нажал пару кнопок, но дисплей не подавал признаков жизни. Разрядился аккумулятор. Тонкая ниточка к спасению грозила оборваться. Лис нащупал кнопку на верхнем торце корпуса и надавил, затаив дыхание. Голубой дисплей вспыхнул в непроглядном мраке ослепительным сиянием. Лис даже рассмотрел лицо мертвеца. Черкес! Недолго он пробегал на свободе. Он перевел взгляд на квадратный экранчик. Уровень сигнала, как ни странно, нормальный, но указатель заряда показывал лишь одну черточку. Может отключиться в любой момент. Кому звонить? Своим? Или... Но думал он недолго. Личная заинтересованность гораздо сильнее служебного долга. К сожалению, это неоспоримая реальность новейшего времени. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Клавиши сыграли нужную мелодию. Пошли гудки. Один, второй, третий. Скорее, скорее. Алло, алло. Настороженно ответил сухой голос, словно автоответчик. Лис выдохнул в сторону и негромко произнес. «Колдун координатору». «Слушаю, шеф». В голосе далекого абонента появились отголоски эмоций, уважения, заинтересованности, страха. Тело лиса налилось силой, а душа — уверенностью. Он улыбнулся. Если бы пленившие его неведомые враги увидели жутковатый хищный оскал лучшего опера Тиходонска, они бы наверняка пожалели о своей затее. Но мизансцену, разыгрывавшуюся в глухом бетонном бункере над трупом беглого преступника, покрывала непроницаемая тьма, да и лишних глаз здесь не было. «Ставлю задачу», — деловито заговорил лис, — «взять пилинг по этому мобильнику, собрать всех по тревоге. Максимальное вооружение и удар всеми силами по установленному адресу. Ожидается вооруженное сопротивление, поэтому действовать максимально жестко. Цена вопроса — $5 миллионов. Пять? В прежней жизни координатор был военным. Поэтому и сейчас он любил четкость и определенность. Но еще больше он любил деньги. 5 минимум, может больше. Значит, полное уничтожение? Я же сказал. Исключение человек с куском белой материи — это опознавательный знак. Обязательно найти его, он может быть в подвале. Как понял? Приступаем, — отозвался координатор. Лис дал отбой. Указатель заряда начал мигать. Хватит ли его до момента пеленгации? Впрочем, у координатора есть свои люди в мобильных сетях. При тех суммах, которыми он оперирует, на это не уйдет много времени.